Глава 24. Катя. «Ну что ты творишь?» – сдавленно шепчет Женька, едва сдерживая хохот. «Я все поправлю сейчас!» – с очень довольным видом отирается рядом лялька. У нее в руках пакет с кетчупом, глаза горят, кончик языка высунут на бок от усердия. «Доброе утро!» – громко здороваюсь, подхожу ближе. «О боже! На тарелках выложен омлет. Нормальный такой омлет, пушистенький». Тут же ломтиками нарезана колбаса и, видимо, выложена на блюдо улыбкой, глазками или как-то еще. Я не вижу, потому что каждая из этих яичных морд залита огромной плюхой кетчупа. «Мам, я сейчас все поправлю!» – пищит лялька и с еще большим усердием принимается намазывать яичницу кетчупом. «Мы хотели сделать английский завтрак!» – хохочет Женька. «С добрым утром!» – произносит он чуть тише, и я почему-то вздрагиваю. Поднимаю на него взгляд. Он замер. Улыбка почти сошла с его лица, оставив лишь намек, а он всматривается в мои глаза. «Что ты там хочешь увидеть, Луконин?» Стискиваю зубы, сжимаю губы. «Да, вчера я ревела у тебя на груди. Да, я видела, что ты сделал выбор и выбрал меня. Но я тебя об этом не просила. Точнее, просила, но не вчера, раньше, намного раньше. А сейчас? Сейчас, наверное, уже поздно. Наверное. Чувствую, что мои плечи вздрагивают». «Вот, мам, пап, я справилась!» Довольно восклицает лялька, но для меня эти слова будто удар в живот. «Мам, пап, воздух словно вырывают из легких. Меня качает, словно я стою на краю обрыва. Когда-то я мечтала, чтобы у ляльки был папа, настоящий. Тот, который будет держать ее на руках, смеяться с ней, кормить завтраками. Но тогда он ушел. А я долго и упорно училась не мечтать. И вот теперь, спустя 6 лет... Она называет его папой, а меня мамой. В одном предложении. Как будто это всегда было так. Как будто это что-то само собой разумеющееся. Грудь сжимает так, что дышать невозможно. В висках стучит, я пошатываюсь. Евгений. Это была чудовищная ночь. Не спал ни секунды. Мы вернулись домой молча, в тишине. Даже лялька притихла, угрилась и задремала еще в машине. Заносил ее на руках. Катя... Вытеснив меня из детской, раздела ее. Что-то промурчало дочери на ушко. Ляля уснула почти сразу. Я был уверен, что Катя сейчас выйдет, что я смогу. Я так хотел. Что-то еще ей сказать, что-то еще ей попробовать объяснить. Просто видеть ее, чувствовать, что она рядом, показать, что я тут, что я никуда не уеду без нее. Никогда. Больше никогда. Но... Катя не вышла. Я лишь услышал шум воды в душе, потом хлопнула дверь в спальне. Даже простого «спокойной ночи» не сказала. И это было больше, чем любые слова. Она не хочет со мной говорить. Она не хочет меня слушать, она ничего от меня не хочет. Все, я для нее уже никто. Крутил эту мысль в голове до боли, до тошноты. Всматривался в тонкие трещины на старом оштукатуренном потолке и гадал. Как могла такая пропасть пролечь между нами? Как я мог? Почему я поверил? Как теперь исправить? Я не смогу. Я больше один жить не смогу. Сейчас, оглядываясь назад, и понимаю, что 6 лет это была какая-то сумасшедшая гонка с единственной целью – не дать себе вспомнить, заставить себя забыть. Но больше так не получится. У меня нет выбора. Я должен ее убедить. Я должен ее снова завоевать. Ради дочери, ради нас, ради того, чтобы жить. Где-то в этот момент я успокоился и понял, что, наверное, можно подремать, но... «Привет! А ты не спишь?» – прозвучал в коридоре тонкий голосок. «Привет!» – тут же поздоровался с дивана я. «Мне страшно сон приснился, а мама закрылась», – прохныкала лялька. «Вот блин! Конечно, закрылась из-за меня! Иди ко мне!» – протягивая к дочери руки. «Что тебе приснилось?» «Баба Яга снилась», — шепчет Ляля, испуганно зарезая ко мне на колени. «Злющая! Летала над нами и кричала!» «Ну подожди!» — стою с диваном вместе с ней, включая в комнате свет. «Я же там был?» «Был», — неуверенно кивает дочь. «Ну, значит, все в порядке», — с наигранной легкостью уверяю ее я. «Я же твой рыцарь!» — подкидываю ее чуть, чтобы рассмешить. «Я всех победю и тебя защищу!» Балуюсь, коверкая слова, окружу ее тихонько. «А маму?» – улыбается она. «И маму!» – киваю уверенно. «Ты для мамы рыцарь?» – спрашивает несмело. «Конечно, ты моя принцесска, а мама – моя королева!» – отвечаю без тени ехидства. «Ведь это на самом деле как-то так и есть!» «А что еще делать рыцари?» Мечтательно закатывает глаза моя крохотная королевская особа. «Ну, заботятся, оберегают, помогают», начинаю перечислять. «Еще завоевывают. Но это будет странно звучать, пусть пока только заботятся». «А завтраком кормят?» Вдруг и весело дергает ногами лялька. «Кормят», моментально понимаю намек я. «Сегодня у тебя будет настоящий английский завтрак». Что-что, а яичницу я делать умею. И с сосисками, и с тостами, и с беконом. Лялька с восторгом разбивает вместе со мной яйца. 3 в миску, 1 мимо. Взбивает их венчиком. Еще одно. Да плевать. Уберу сейчас, она такая клевая. Живая, непосредственная и улыбается задорно. Глядя на нее, вспоминаю те времена, когда я тоже мог так смеяться. Рядом с Катей. Я был счастлив рядом с Катей. Мне казалось, что жизнь имеет вкус, цвет, запах только рядом с ней. Упс, запах. «Лялька, снимаем!» Выкладываю едва не подгоревший омлет и... Ну, конечно, сейчас будут глазки, ушки, можно даже волосы настрогать. Этому я научился в Англии. В нашей семье на такие вещи отвечали строго. Нельзя баловаться с едой. А в детоцентричной Европе повторяют все, что угодно, лишь бы дети поели. Клоуны выходят симпатичные, остается только рот кетчупом нарисовать. И вот тут наступает трындец. Надеюсь, Катя не будет на это ругаться, но пакет кетчупа мы вылили. «Что ты творишь?» – смеюсь, пытаясь исправить ситуацию. Но ей смешно. Она совершенно счастлива. «Мам, пап, я справилась!» «Твою ж!» От этого «мам, пап» Катя бледнеет, словно ее ударили. «Катя, иди в ванную, умойся!» Подталкиваю дочку в коридор, а сам шагаю к Катерине, которая, кажется, чуть не падает. «Катя, Луконин, а давай ты уедешь?» Голос Кати дрожит, но она выпрямляется, скрещивает руки, словно собирает в щит. «Ну посмотри, что происходит. Это все игра для тебя, да? Немного в папу, немного в водителя, а потом самолет, операционные, новые пациенты». Я сжимаю кулаки. «Нет». Твердая, как камень. «Луконин, ты не сможешь!» Бросает она резко, будто ножом полосует. «Ты наиграешься и опять умотаешь в свою клинику звездить в хирургию. А я потом буду собирать по кускам себя...» И лялю. «Женя», перебиваю ее, делаю шаг вперед. «У меня есть имя. Женя. Не забыла его? Ты его когда-то шептать любила». Катя вздрагивает, но тут же стискивает зубы. «Прекрати». «Много раз подряд. Давлю. Ночами. И иногда по утрам. У меня внутри все взорваться готово. Да и она дышит тяжело, как загнанный зверь. Я вижу, как ее пальцы судорожно сжимаются в кулаки. Она хочет оттолкнуть меня или вцепиться, сам не знаю. И тут телефон. Катя хватает трубку, слушает, лицо белеет, глаза расширяются. «Скорую! Вызывайте скорую из райцентра!» – кричит она. «Сейчас приеду!» Она бросает на меня взгляд, в котором еще секунду назад было столько боли, а теперь... только паника. «Луконин, бегом в машину!» — кричит уже, уносясь за вещами. «У Нины Михайловны приступ!»